Механизм преобразования энергии. В мироздании все развивается и изменяется с течением времени. Это же относится и к энергиям любых уровней. В каждом мире существуют свои методы и механизмы, которые позволяют преобразовывать энергии. Человек в своей земной иерархии, прогрессируя, должен пройти 100 уровней, 100 диапазонов энергий земного плана существования. Но они относятся к более низкому плану, чем божественная иерархия. Все энергии земных уровней обладают гораздо меньшими мощностными показателями, чем энергии на уровнях Бога. Поэтому человек, попав даже на второй уровень иерархии Творца, просто сгорит. Чтобы достичь Абсолюта на вершине иерархии Бога, ему необходимо пройти сначала 100 уровней земной иерархии, а затем столько же божественной. То есть до Бога ему требуется пройти две иерархии, каждая из которых содержит по 100 уровней. А это все различные диапазоны энергий, с которыми будет работать его душа. Преобразуя энергию, душа повышает личный уровень, так как специально на это построена, и одновременно она преобразует сами энергии того мира, через который проходит. Душа преобразует энергию. Она может как повышать ее уровень, так и понижать. Например, душа человека энергию повышенного уровня передает иерархическим системам, а пониженного уровня передает Земле. То же самое происходит и на уровнях иерархии. В тонких оболочках души осуществляются процессы разделения энергий по спектрам. В астральной оболочке оседает энергия астрального плана, в ментальной оболочке – ментального плана и в духовной – духовного плана. Механизм разделения энергий содержит каждая душа на Земле. И следует увидеть данный процесс в общем. Работая с энергиями, душа разделяет энергии в тонких энерготелах на спектры и одновременно при этом преобразует ту энергию или материю, с которой работает, в нужное качество, повышая ее уровень. Таким образом, душа является механизмом преобразования материи и энергии. А это уже говорит о том, насколько данный механизм сложен по устройству. Но не только души людей способствуют повышению уровня энергии. Любые живые формы, состояния, процессы в энергомирах строятся на работу с энергиями. Поэтому, пропуская ее через себя и преобразуя в процессах своей жизнедеятельности, они, с одной стороны, совершенствуются сами, а с другой стороны, способствуют эволюции энергий, повышая их уровень. Душа не единственная форма, обладающая механизмом разделения энергии. Подобных механизмов множество. Самым главным механизмом разделения энергии является энергопотенциал, присущий любой развивающейся единице. Он автоматически ставит единицу, которой принадлежит, на тот энергетический уровень, которому он, энергопотенциал, соответствует в иерархии распределения энергии. Все мироздание построено так, что каждый энергопотенциал энергии занимает тот уровень в общей системе распределений, который он достиг в ходе эволюционного развития. Поэтому любая форма, предмет, вещество не опустится ниже своего энергопотенциала, но не смогут подняться и выше него. Сам механизм разделения энергии как таковой существует во многих видах форм и употребляется в зависимости от того, к какой вид энергии необходимо выделить из общего потока и для каких целей ее применять. Лучше это рассматривать на процессах, понятных человеку. Допустим, необходимо разделить крупную и мелкую фракцию камней. Это можно сделать с помощью сита, имеющего определенные размеры ячеек, совместимые с размерами разделяемых компонентов. То есть один вид просыпается, а другой задерживается. Примерно такой же принцип существует и у высших. Но в энергетическом мире сито тоже энергетическое и наделяется специальными процессами сортировки. В их энергетическом фильтре сити происходит разделение энергий на нужные частоты или качества, в результате чего высшие получают очищенную энергию определенного качества или нужной частоты. Изменяя свойства фильтра, применяя многоступенчатую фильтрацию, получают энергию заданной частоты и заданных вибраций. В этом основной смысл разделения энергий в энергомирах. Наша планета Земля обладает тоже системой фильтров, которыми служат ее тонкие оболочки. Иначе они именуются слоями-фильтрами. Энерготела планеты отделяют грязные энергии, производимые человечеством, от чистых, и последние поступают в иерархические системы. Очищенные, отфильтрованные энергии применяются в самых обширнейших сферах жизни, не только высшего энергетического мира, но также и земного, так как смежные миры тесно связаны посредством энергетики.